Бунт Максима на яхте «Dream Chaser». Сутки были обычными, и на борту царила привычная для команды размеренная обстановка. Максим, вернувшийся последней практики, казался довольным. Но когда он появился на палубе после вечернего отдыха, стало ясно – в этот вечер все пойдет не так. Он вышел, шатаясь, в компании пустой бутылки из-под виски, которую явно опустошил в одиночку. «Так, все сюда!» – закричал он, ударяя бутылкой о перила. «Эй, вы, стадо овец! Кто тут капитан?» На палубу начали выходить члены команды. Евгений Стопов, первый помощник, был первым, кто подошел к Максиму. «Максим, ты чего, выпил?» «Давай, иди спать», — попытался он успокоить парня. Но Максим не унимался. «Выпил? Да хоть лей сюда еще. Что ты мне сделаешь? Ты кто тут вообще? Первый помощник? А я тут капитан. Капитан, понял?» Евгений попытался взять его за руку. «Успокойся, давай разберемся утром». Максим резко оттолкнул его. «Руки убрал, Б. Ты мне не отец, понял?» Алексей, услышав крики, поднялся из каюты. «Максим, что происходит?» Его голос звучал твердо, но спокойно. «А, и ты здесь, старый моряк!» — ухмыльнулся Максим. «Папаша, давай уже уступай место молодым, ты тут уже никто. Все, кончилось твое время, теперь я хозяин этого корыта». «Максим, прекрати!» — попыталась вмешаться Александра, но ее слова лишь подлили масла в огонь. «Мать, не начинай! Я сказал, я капитан! Все, слушайтесь меня! Или, мать вашу, сейчас всех за борт отправлю!» «Сынок, ты пьян, иди спать!» Алексей все еще пытался сохранять спокойствие. Но Максим сорвался. «Да как ты смеешь мне указывать, старый пардун? Я твою яхту в 3 раза лучше вести смогу, чем ты, ясно?» Владислав Штурман подошел ближе, но Максим тут же переключился на него. «А ты чего пялишься, очкарик? Иди в свою каюту, пока я тебя туда не послал!» «Хватит!» — повысил голос Алексей. «Максим, ты перегибаешь палку!» «Палку, говоришь?» — хмыкнул Максим. «Сейчас я тебе палку-то покажу. Ты у меня еще на карачках по палубе ползать будешь, старый идиот!» Он обвел всех взглядом. «Все вы тут, бать, под моим каблуком, поняли?» «Евгений, Владислав, Сергей, Данила, вы никто. Я тут царь!» Команда начала переглядываться. Наконец Евгений Стопов решился. «Максим, если ты не успокоишься, я лично отправлю тебя в каюту». «Попробуй!» — завопил Максим, размахивая бутылкой. «Только тронь меня, и я тебя на мачту подвешу, как тряпку!» «Все, хватит!» — рявкнул Алексей, подойдя вплотную. Он схватил Максима за руку и вырвал бутылку. «Ты позоришь себя и нашу команду! Сейчас же спустись вниз и подумай о том, что ты говоришь!» Максим рванулся. «Ты мне не указ, понял? Это моя яхта, и пока я капитан, ты подчиняешься мне!» После этих слов Алексей не выдержал и на глазах у всех ударил кулаком по перилам. Максим замер, на мгновение его взгляд стал трезвым. «Ладно», — прошипел он сквозь зубы, — «но запомните, я еще вернусь». Он развернулся и пошел в каюту, громко хлопнув дверью. Когда на палубе снова стало тихо, Алексей обхватил голову руками. «Я не знаю, где я ошибся», — сказал он дрожащим голосом. «Как это случилось с моим сыном?» Врач Иван подошел, положив руку на плечо капитана. «Алексей, он молод, горяч и... пьян. Утром мы разберемся», но Алексей не мог сдержать слез. Его сердце разрывалось от боли за сына, который так беспощадно унижал их всех. Утром Алексей с тревогой ходил по палубе. Максим с самого раннего утра исчез, не сказав ни слова. После вчерашнего инцидента все было ясно. Он ушел пить. Алексей готовился к худшему, но все равно надеялся, что сын образумится. К вечеру Максим вернулся. Шатаясь и с едким запахом алкоголя, он поднялся на палубу, явно в еще более агрессивном настроении, чем вчера. «Ну что, кто тут самый главный?» — крикнул он, входя в салон, где собрались члены команды. «Максим, ты снова это начинаешь?» Спокойно, но твердо спросил Владислав Штурман. Максим фыркнул. «Ты что ли умник?» «Штурман, да ты вообще никто! Тебе только на берегу песок в ведерках возить, понял?» Алексей тяжело вздохнул. «Сынок, остановись!» Но Максим словно не слышал, его взгляд переметнулся на жену Владислава, Анастасию, которая тихо сидела в углу. «А ты, значит, его жена?» — ухмыльнулся он. «Что ты в нем нашла? Ума-то, небось, не больше, чем у твоего капитана». Владислав поднялся, чтобы заступиться за жену, но Александра жестом остановила его, пытаясь избежать конфликта. «Максим, хватит! Ты переходишь все границы!» — сказала Александра. «О, мать объявилась!» — выкрикнул Максим. «А ты у нас кто, а? Мудрая женщина? Да ты ни в чем не разбираешься, кроме своих дурацких списков!» На мгновение воцарилась тишина. Даже маленькая Алена, дочь Александры, стояла в стороне и с испугом смотрела на дядю. Максим заметил ее. «А ты чего уставилась, мелкая? Думаешь, ты тут принцесса? Да тебя бы вообще на берегу оставили, чтобы не мешало нормальным людям!» «Все, хватит!» Голос Кати, дочери Евгения и Марины, прозвучал резко. Максим повернулся к ней. «А, Катя, ты что тут, защитница всех обиженных? Да ты сама ничего из себя не представляешь!» Катя покраснела и опустила голову, а Марина встала, чтобы защитить дочь. «Максим, это уже слишком! А ты, тетя Марина, вообще молчи!» — выкрикнул он. «Ты тут просто место занимаешь, а толку от тебя ноль!» «Максим, ты что творишь?» — закричал Алексей. «Это уже ни в какие ворота!» Максим обернулся к отцу. «Ой, а вот и наш великий капитан! Ты только и умеешь, что раздавать приказы, которых никто не слушает! Ты думаешь, ты тут главный? Да я тебя на раз-два обойду!» Алексей сжал кулаки, пытаясь сдержать гнев. «Ты унижаешь не только меня, но и всю нашу команду! Ты...» Его голос дрогнул. «Я не узнаю своего сына!» «А ты меня никогда и не знал!» — выкрикнул Максим. «Ты всегда был занят своей великой яхтой и своими гениальными планами!» Эти слова стали последней каплей. Алексей, не выдержав, закрыл лицо руками и разрыдался прямо на глазах у всей команды. Он резко развернулся, чтобы уйти, но Александра подскочила к нему. «Алексей, стой! Ты не можешь сейчас уйти!» «Я не могу это больше слушать», — прошептал он сквозь слезы. Он попытался отстраниться, но ноги подкосились. Владислав и Александр успели его подхватить. «Алексей, спокойно», — сказал Владислав. Врач Иван тут же подошел, держа в руках таблетки. «Алексей, тебе нужно успокоительное». Алексей поднял голову, вытирая слезы. «Я справлюсь сам. Просто отведите Максима в его каюту». Но Максим только рассмеялся. «Смотрите на него, наш великий капитан! Ну что, сдаешься, папаша?» Александра повернулась к нему с гневом. «Хватит! Ты нас всех довел!» Максим вдруг замер, как будто осознал, что зашел слишком далеко. Но, сделав шаг назад, лишь усмехнулся. «Ничего вы со мной не сделаете!» Алексей, едва держась на ногах, тихо сказал. «Мы больше не можем так жить, Максим!» Команда молча переглянулась. Наступала ночь, и все понимали. Дальше так продолжаться не может. Когда Максим ушел в свою каюту, напряжение в команде стало невыносимым, Алексей твердо решил, так больше продолжаться не может. После короткого обсуждения с остальными было принято решение, нужно перехватить Максима, когда он протрезвеет, и поговорить с ним серьезно. «Каждый день бунт», — тяжело вздохнул Алексей. «Это разрушает весь порядок на судне». «Мы будем дежурить», — предложила Александра. «Каждый по 3 часа, чтобы он не смог проскользнуть незамеченным». Команда согласилась. Каждый получил свое время, дежурство возлекают и Максима. Алексей взял первую смену, затем его сменил Владислав, потом Марина, и так всю ночь. К 6 утра на вахте оставалась Александра. Ее слух уловил, как в каюте Максима что-то заскрипело. Она напряглась и увидела, как он открывает дверь и выходит. «Максим, подожди!» Тихо позвала она. «Что тебе надо?» Зло пробурчал он, покачиваясь. «Пожалуйста, зайди обратно». Александра пыталась говорить спокойно. «Мы должны поговорить». «Ни о чем мне с вами говорить», — огрызнулся Максим, не замедляя шаг. Александра бросилась к Алексею и разбудила его. «Он вышел! Алексей, быстрее!» Алексей поднялся, еще сонный, но решительный, и поспешил за Максимом. «Максим, стой!» сказал он, догнав сына. «Что тебе надо?» бросил тот через плечо. «Ты должен поговорить с нами. Сейчас». «Я никому ничего не должен», резко выкрикнул Максим. Александра попыталась вмешаться. «Пожалуйста, Максим, это важно. Просто послушай нас». Но это только подлило масло в огонь. Да что вы все пристали ко мне? Вы что, думаете, такие правильные? Да вы все... Он начал разбрасываться оскорблениями. Алексей шагнул ближе и, стиснув зубы, попытался удержать самообладание. «Максим, хватит! Тебе нужно осознать, что ты делаешь с нами, с собой!» «Осознать?» — зло рассмеялся Максим. «Да вы сами не понимаете, что творите! Просто оставьте меня в покое!» Он резко развернулся и пошел к борту, будто собирался просто уйти. «Максим, стой!» — крикнул Алексей. Но сын уже не слышал, его шаги были решительными, взгляд пустым. Александра держалась за руку мужа, чувствуя, что все становится только хуже. Алексей растерянно смотрел ему вслед. «Я не знаю, что делать», — прошептал он. Максим удалялся, а команда собралась на палубе. Все понимали, еще одна ночь такой напряженности, и нервы не выдержат. Алексей закрыл лицо руками, чувствуя, как ситуация выходит из-под контроля. Вечер был тихим, команда собралась на палубе, отдыхая после долгогодня, кто-то смотрел телевизор, кто-то беседовал. Атмосфера, казалось, наконец успокоилась. Алексей с Александрой сидели рядом, обсуждая планы на ближайшие дни, когда вдруг на трапе появился Максим. Он выглядел необычно. Трезвый, сосредоточенный, даже немного задумчивый. Все сразу заметили перемены, но никто не осмелился ничего сказать. Максим сам подошел к родителям. «Мам, пап!» Его голос был спокойным, но серьезным. «Нужно поговорить». «Папа, можно наедине?» Алексей удивился, но почувствовал облегчение. «Конечно, Максим, пойдем». Они отошли в сторону, и Алексей жестом предложил сыну присесть. «Что случилось?» – просил он. Максим сел, посмотрел на отца, немного помедлив, заговорил. «Папа, ты же обещал мне, когда я закончу школу шкиперов, я не буду в твоей команде, ты купишь мне яхту, помнишь?» Алексей выпрямился, вспоминая тот разговор. «Помню, сынок, конечно, помню». «Ну так вот», — продолжил Максим, глядя прямо в глаза отцу, — «время пришло». «Давай начнем обсуждать, когда ты мне ее купишь». Алексей вздохнули, выдержав паузу, спокойно ответил. «Максим, я рад, что ты наконец заговорил об этом, но давай рассуждать трезво. Я не против выполнить свое обещание. Ты заслуживаешь шанса. Но нужно подготовиться». «Подготовиться?» – нахмурился Максим. «К чему еще готовиться?» «Сынок», – Алексей положил руку ему на плечо, – «чтобы владеть яхтой, недостаточно просто быть шкипером. Нужен опыт, нужно уметь руководить командой, знать море, знать пассажиров». Максим чуть прищурился, но молчал, слушая. «Мы начнем собирать деньги прямо сейчас», — продолжал Алексей. «Через полгода я куплю тебе небольшую яхту. Такую, чтобы ты мог проводить морские прогулки, набираться опыта. Ты сможешь собрать деньги, найти своих людей, собрать команду. А когда будешь готов, у тебя будет своя большая яхта, как у меня». «То есть снова ждать?» — с недовольством спросил Максим. «Это не просто ожидание, сынок», — Алексей говорил спокойно, но твердо. «Это возможность показать, что ты готов взять на себя ответственность. Ты ведь хочешь стать настоящим капитаном, а не просто владельцем яхты?» Максим задумался. Он ничего не ответил, лишь кивнул. «У тебя ведь есть друзья из школы шкиперов», — добавил Алексей. «Начинай уже сейчас присматриваться к тем, кто мог бы быть с тобой в одной команде». «Я помогу». «Но ты должен показать, что готов к этому». «Ладно», — наконец выдохнул Максим. «Я согласен», — Алексей улыбнулся. «Вот и хорошо. Я горжусь тобой, сын». Они вернулись к остальным, а на палубе постепенно снова воцарилась мирная атмосфера. Впервые за долгое время Алексей почувствовал, что кризис с Максимом начинает улаживаться.